честное слово, я умоляю вас!» Но крикнуть этого я не успел. За барьером сидел молодой, незнакомый лейтенант. Он повертел мои бумаги, спросил бесстрастно: «Проспались?» «Я не спал», — сказал я, просительно улыбаясь. «Лавка жесткая», — брезгливо усмехнулся он. Через окно виделся перрон. Там стояли пассажиры. Цветы распускались на газоне. На вывеске было написано «Хлеб». «Я всю ночь думал, что неправильно поступил», — сказал я. «Он протянул мне мои бумаги». «А теперь что?» — спросил я, не веря. «Пить надо поменьше», — сказал он. «Идите». От вокзала до понтонного моста я добежал за каких-нибудь 10 минут, ни разу не оглянувшись. На берегу Оки на свежем бревне сидел Сысоев. Я присел рядом, тяжело отдуваясь. Мы молчали. Он рисовал на песке веточкой домик, доканчивал, стирал и вновь начинал, но уже с большим совершенством. Я стал рисовать тоже. Так текло время, попутных машин не было, желающих ехать прибавлялось. «Ты чего, Семен Алексеевич, испугался?» — спросил я, не поворачиваясь к нему. «Зачем испугался?» — сказал он сквозь зубы. «Вовсе нет. Вот машину жду». Мы снова помолчали. «А чего вам там говорили?» — вдруг спросил он, стирая очередной домик. «Ничего», — сказал я. «Вернули бумаги, и все». «Ух ты, и все!» — засмеялся он. — Фамилию-то, небось, записали? — Ну что? — спросил я шепотом. — А ничего, — сказал он. — Теперь узнаете. — Да ведь там дежурный сменился, — заспешил я. — Лейтенантик какой-то, он и не спрашивал ни о чем. — Идите, идите, я и пошел. Я сначала испугался, знаешь, как подумал, что вот о родителях спросят то да сё. «Ну, думаю, конец». «Это почему же конец?» — спросил он, презирая меня. «Что же у нас, разобраться не могут? Больно вы рассуетились, будто виноваты». «А что это ты на «вы» со мной? Мы ведь не один день знакомы», — удивился я. «Да уж не больно-то мы и знакомы», — сказал он, оглядывая дорогу. «Я вас и не знаю-то толком». Я не успел ответить, как подкатил грузовик. Спасительный экипаж, который везет меня от этих мест подальше, будто бы в недосягаемые пространства. Все забрались в кузов, и я уселся на какой-то мешок, и лишь один Сысоев продолжал дорисовывать дом. «Давай скорее!» — крикнул я без надежды. «Вы едете и езжайте», — сказал он, не поднимая головы. «А у нас и в Калуге дел по горло». И я уехал. Наша дружба с Семеном Алексеевичем оборвалась. Он меня в гости не приглашал, да я и не навязывался. О коже он не вспоминал, я не спрашивал. Потом мне удалось выяснить у одного знающего человека, что все равно хранили мы шкурки неправильно, и за такой срок без обработки они должны были сгнить непременно. Это известие меня окончательно утешило. О деньгах я не пожалел. А может быть, окажись я тогда на вокзале в черном кожаном пальто, неизвестно, где бы я сейчас находился. А тут корявый пиджачок, какие были на всех, стоптанные башмаки. Чего с меня взять? Верно ведь? Читала Елена Шерстнева, 1988 год. Конец озвученной книги.